месте. Ладно. Она сложила пустые контейнеры в портативный холодильник и с раздражением туго скатала свой спальный мешок. Клодия принялась скатывать мешок Гая, и тут увидела, что Аннушка куда-то ушла, что возмутило ее еще сильнее. Несносная девчонка и пальцем не пошевелила, чтобы помочь ей. Она вдруг в негодовании отшвырнула спальный мешок и помчалась за ней следом. Склон оказался не очень крутым. Ногам было за что уцепиться. А на высоте примерно 30 футов располагалось довольно ровное плато. Аннушка сидела нахохлившись и бросала в песок камешки. Клодия накинулась на нее, словно ангел мести. «Ты действительно ненавидишь его? Или просто решила до скончания века играть роль избалованной соплячки?» Аннушка ничего не сказала, даже не пошевелилась. А выражение ее глаз Клодия не могла разглядеть за солнцезащитными очками. «Что с тобой такое?» — строго спросила она, едва подавляя желание закатить девчонке за трещину. «Вчера вечером он пытался поговорить с тобой, но ты не пожелала слушать. Все, что рассказала тебе Луиза, сплошная чушь. Но ты не желаешь знать правду, не так ли? Тебе просто хочется иметь причину ненавидеть его». Когда она замолчала, чтобы перевести дыхание, из-под темных очков скатилась слеза, и Аннушка кончиком дрожащего пальца смахнула ее. «Я его не ненавижу». Голос ее дрожал еще сильнее, чем пальцы. «Просто я больше не умею хорошо относиться к нему. Внутри меня как будто есть какая-то стена, которую я не могу...» Голос девочки сломался, и злость Клодии немедленно улетучилась. Она опустилась на камень рядом с Аннушкой. «Я ничего не могу поделать». Аннушка снова смахнула слезу. «Вчера я совсем не хотела его мучить. Он стал рассказывать мне о том, как я была маленькой. И я знаю, что он говорил правду. Но я смутилась и уже не могла сдержаться. Так уж получилось». Голос у нее совсем осип. «Лучше бы я тебе ничего не рассказывала. Ведь когда Луиза сообщила мне, я не слишком удивилась. Правда? Я была уже не маленькая и могла понять, что мое появление на свет было ошибкой. Я знаю, что он был тогда слишком молод. Оба они были слишком молоды. У меня в школе есть друзья, которые тоже появились на свет по ошибке. Только иногда, когда у меня бывало действительно плохое настроение, я начинала задумываться об этом, и голос у нее окончательно сел, и Клодия почувствовала себя совершенно беспомощной. Она не знала, что сказать, чтобы это не прозвучало банально или покровительственно. «Не плачь, пожалуйста», — попросила она, обнимая Аннушку за плечи. «Мне не следовало так набрасываться на тебя». Клодия легонько пожала ей плечи. «Почему бы тебе не искупаться? Он бы обрадовался. Может быть, пойдем вместе?» Аннушка хлюпнула носом и покачала головой. «Иди одна. Смотри, он машет тебе рукой». Клодия взглянула на море, прикрыв рукой глаза от солнца. Солнцезащитные очки она оставила в сумке, и яркие лучи слепили глаза. Гай заплыл за волнорез, и большая волна ласково покачивала его на гребне. «Он машет нам обеим. Без тебя я не пойду». Взяв Аннушку за локоть, Она поставила ее на ноги.